Вокруг головы Ласки разлилось сначала зеленоватое, а затем красное сияние. Ключ два раза провернулся, издав тонкий свист. В следующую секунду большой фрагмент стены просто растаял. Ключ с головкой Ласки вернулся в руку к очень довольному Ургу. Они стояли перед входом в огромный зал, своды которого подпирались титанического размера колоннами. По залу прогуливалась маленькая дама в длинном зеленом платье. Ее лицо было безмятежным, однако то ли в глазах, то ли в общем выражении таилась грусть. Таня давно уже поняла, что грусть – это свойство бессмертных. Подбородок хозяйки Медной горы был чуть тяжеловат, а рот великоват, как у всех, кто имеет отношение к подземному народу. Глаза, небольшие и сверкающие, как драгоценные камни, смотрели со спокойной уверенностью, заключавшей в себе силу древней стихии. Они не были ни добрыми, ни злыми. Сила древних лежит вне общих категорий, подпитываясь первозданной мощью хаоса. Хозяйка Медной горы сделала небольшой шаг и вдруг оказалась рядом. Она была не выше склепи, но держалась с таким достоинством, что Грабуля впервые в жизни ощутила себя неотесанной дурой, что ей совсем не понравилось. «Ну и как вам моя дыра?» — обратилась она к Склеппе. Склеппе прикусила язычок. Она вспомнила, что не так давно в штольнях называла жилище хозяйки дырой. «Я не подслушивала. Камни — мои уши. Все, что слышит любой камень в мире, слышу и я. Все, что видит любой камень, вижу я. Каменная магия — часть земной. Сейчас уже, правда, никто ею не владеет, только я. Для меня не тайна все, что было в мире, а тайна лишь то, что будет», — сказала хозяйка Медной горы и, ускользающе улыбнувшись Склеппе, повернулась к Ягуне. «Приветствую тебя, юный продавец артефактов. Надеюсь, на этот раз ты не будешь пытаться меня обмануть. Ты ведь помнишь предупреждение?» «О да!» — воскликнул Ягуне. «Только лучше мне его не напоминать, я слабонервный!» «Отлично!» — сказала хозяйка, мельком оглядев всех вошедших. «Сегодняшний день обещает быть интересным. Три человека с пестрыми аурами совсем не дурно для этого отражения. А уж артефактов-то сколько! Прямо глаза разбегаются. Первый артефакт — контрабас. Правда, в этом мире он бессилен. Его магия в этом отражении не действует. Второй артефакт — перстень, которому захотелось стать медальоном. Полагаю, что авантюрный старик просто приобрел облик двойника». «Си тамин эмемори пастеритат элигар!» «Если только будет читать меня памятливое потомство, Овидий». Брюзгливо, но вместе с тем с достоинством отозвался Феофил Гротор. «Третий артефакт — ключ короля воров, с помощью которого вы проникли сюда. Я специально завалила ход, мне хотелось проверить, действительно ли это тот самый ключ или одна из сотен подделок. Будь он подделкой, вы бы еще не один час бродили по штольням, верьте мне». «Мой ключ настоящий?» — не поверил Урк. Улыбка хозяйки Медной горы была так мимолетна, что Таня даже усомнилась, была ли это действительно улыбка. Она прищелкнула пальцами, и тотчас в руках у нее возник длинный свиток. «Небольшой список из полумиллиона артефактов. Сюда входят все артефакты двух отражений. В случае, если какой-либо артефакт был уничтожен или потерял силу, он исчезает из списка в ту же секунду, что ценно вдвойне», — пояснила она. «Ну-с, посмотрим, что тут есть про твой... Ага. Ключ короля воров. Маленький бронзовый ключ, завершающийся свистком с головой Ласки, открывает все магические и немагические двери. В случае, если за дверью притаилось нечто опасное или она защищена смертельной магией, ключ нагревается в руках так, что невозможно его держать. Принадлежал королю воров друиду первому и его потомкам. Утрачен в 1779 году в замке Бронхольм при попытке открыть потайной вход в потусторонний мир, замаскированный под турецкий ковер. В настоящее время существует множество подделок, однако поддельными ключами можно открыть лишь некоторые наименее защищенные двери. Где ты его нашел? Он был на скелете, в реке, сказал Урк. А, теперь ясно, куда вел потайной ход, замаскированный под турецкий ковер. Бедный король воров, ничуть не удивившись, произнесла дама в зеленом. Не хочешь продать его мне или обменять на что-нибудь? Моя коллекция артефактов очень велика. Нет, не хочу, сказал Урк, крепко зажимая в ладони ключ. Хозяйка Медной горы кивнула. Я так и думала. Для тебя это профессиональный инструмент. Как скрипка для музыканта, лопата для землекопа или набор фальшивых язв для нищего. Урк обиделся. Вы хотите сказать, что я всегда буду вором? Никогда не смогу завязать? Спросил он. Я выражусь осторожнее. Ты потомственный житель Тыра, и этим многое сказано. А все они, даже самые удачливые, рано или поздно наталкиваются на ту самую неудачливую дверь или просто на нож. Поэтому я не буду настаивать и снова просить у тебя ключ, хотя это и большая редкость. Лично меня больше занимает другой артефакт. Тот кошелек торговца фруктами, который так хотел получить большой лаж. Неужели он тоже магический? Там же одна медь, удивился Урк. Поосторожнее отзывайся о меди. Вспомни мое полное имя, строго сказала хозяйка. Дай-ка его сюда. Урк протянул ей кошелек. Хозяйка Медной горы развязала его и, потрусив, перевернула. Из кошелька дождем посыпались медные монеты. Кошелек давно должен был опустеть, на полу выросла уже порядочная гора, а монеты все сыпались и сыпались. Хозяйка подбросила кошелек на ладони. Он оставался все таким же тяжелым. Медные монеты в кошельке никогда не кончаются. Это вы уже поняли. А теперь главное. Если вывернуть кошелек на другую сторону, вот так, в кошельке останется одна единственная монетка. Невзрачная монетка из позеленевшей меди. За нее и кусок хлеба не дадут, разве что совсем заплесневевший. Но ее свойство в том, что она отнимает все магические способности у того, в чьем кармане окажется. Разумеется, на время. Но и этого может оказаться достаточно. Не дурно, верно? Хозяйка Медной горы бросила кошелек обратно Ургу. Тот задумчиво покрутил его в руках и сунул в карман. «Послушайте, а вы не поищете в своем свитке еще кое-что?» — попросила Грабуля. «Ботинки кентавра. Мне что-то такое Шурасина забавное рассказывал про стихиария. Якобы он не может от них далеко отлетать, хотя и бесплотен, и поэтому вынужден управлять нами, используя браслеты». Хозяйка Медной горы заглянула в свиток. «Это должно быть что-то из параллельного отражения, да? Сапоги-скороходы, крылатые сандалии, вот, ботинки власти. Один из волшебных новоделов Средневековья. Их создание приписывают сразу двум магам. Астрокактусу параноидальному и Феофилу Гроттеру». «Кому приписывают? Кактусу! Да он спер у меня идею, а сам изобрел только подошвы!» — вякнул медальон, разогреваясь от возмущения. «Основу магии ботинок составляет тяга земная, котомка с которой осталась в магическом мире со времен богатыря Святогора. Замысел изобретателей, впоследствии не оправдавшийся, состоял в том, чтобы пленить с их помощью ту, кого нет. Признанный самым неудачным магическим изобретением на Лысогорской выставке магии 1566 года», продолжала читать хозяйка Медной горы. «Подлые завистники! Они даже не видели их! Наши ботинки оказалось невозможно даже сдвинуть с места. Соображаете, что такое тяга земная? Это была жалкая идея этого творческого импотента Астрокактуса. Разумеется, мы взяли совсем немного, но все равно оказалось, что переборщили. Снова возмутился медальон. «Так чья это была идея? Ты что-то заговариваешься?» — насмешливо сказал Ягуни. «Отстань, ничтожество! Не зли меня! У всех бывают творческие проколы. Лучше спроси у своей бабуси, что было у нее с Кощеевым в 5-м году нашей эры!» — огрызнулся Феофил. «У меня нет никакой бабуси, у меня был дедуся!» — удивился Ягуни. «Бабуся, дедуся! В этих отражениях сам Сардонапал ногу сломит!» — пробурчал медальон. Одним словом, сдвинуть ботинки с места оказалось невозможно. А вот устроить встречу со стихиарием рядом с ботинками вполне.